Ой-ой-ой, спроси меня, ясная звезда, не скучно ли долбить толоконные лбы? Я мету ссор новых песен из старой избы, отбивая поклоны, мне хочется встать на дыбы. Но там только небо в кольчуге из синего льда. Ой-ой-ой, спроси меня, ясная звезда, не скучно ли все время вычесывать блок? Я молюсь, став коленями на горох, меня слышит Бог. Никола, лесная вода. Но сабля ручья спит в ножнах из синего льда. Каждому времени своя ордена. Но дайте же каждому валенку свой фасон. Да я сам знаю тысячу реальных потех, и я боюсь сна из тех, что на все времена. Звезда, я люблю колокольный звон. Ой-ой-ой, спроси, звезда, да скоро ли сам усну, отлив себе шлем из синего льда. Белым зерном меня кормила зима, а сойти с ума не сложнее, чем порвать струну. Звезда, зачем вы вошли сюда? Мы пришли, чтобы разбить эти латы из синего льда. Мы пришли, чтобы раскрыть эти ножны из синего льда. Мы сгорим на экранах из синего льда. Мы украсим их шлемы из синего льда. И мы станем их скипетром из синего льда. Ой-ой-ой, спаси меня, ясная звезда. Ой-ой-ой, спаси меня, ясная звезда.